Плотное окружение может быть совершенно одинаково, но в одном случае сознание может быть крепко пришпилено к нему и за пределы его никуда не стремиться. В другом может свободно мысленно носиться по просторам планеты, жить в будущем и устремляться к далеким мирам. Свобода или связанность духа зависит не от внешних условий, но от устремления. Тот, кто в мыслях научился отрываться от них на Земле, в мире надземном, где все движется мыслью, познает радость свободы. Некоторые предвосхищают ее еще здесь, в мире плотном, только примененное днем учение даст навык применять его наставление и ночью. Если в дневном бодрствовании человек допускает чувство страха, он может быть испуган и ночью. Это касается и прочих чувств и эмоций. Изживание нежелательных свойств в жизни освобождает сознание от них и в тонком мире. Земные привычки и поведение очень трудно поддаются искоренению после перехода в тот мир. Но знание учения от многого освобождает, и земные пережитки отпадают, как ненужная шелуха. Хорошо и полезно временами помыслить о том, чем отличается воплощенное состояние от развоплощенного, и запечатлеть это различие в памяти. Отправляясь жить на далекий север или в тропики, человек учитывает различия условий и приспосабливается, и готовится к ним. Вот такое же ясное представление необходимо иметь и о путешествии более далеком, о переходе в мир других измерений. Не удивляйтесь, что приходится так много об этом говорить, слишком уж далеко земное сознание от понимания надземного мира. Чудовищна неподготовленность людей, переходящих туда, сколько ненужного хлама приносят с собою, и загромождают им пространство тонкого мира и обезображивают его вместо того, чтобы украшать. Красота как земного, так и надземного сада во многом зависит от человека. Если теперь отравляют и загаживают свой земной дом, свою планету, то то же самое делают и с теми слоями пространства, которые доступны воздействию непросвещенных сознаний.